Никакой беды не будет с этой идеей. Меня, правда, удивляло, что подобная идея вообще могла прийти мне в голову. Должно быть, Линда и впрямь изменила меня. Я знал, что моя камера находится на верхнем этаже. Это была одна из двух камер слева от караульной. Вторая камера пустовала. За караульной, в другом конце коридора, был бак с питьевой водой, а за ним несколько маленьких камер. В здании было три этажа и подвал. Никаких лифтов. Попасть на лестницу можно было только через караульную. Я не знал, кто может быть там и вообще, всегда ли там кто-нибудь есть. Решетка на окнах была крепкой и мелкой. Путь не годился. Значит, оставалась только дверь. Мысли у меня текут медленно, но логично. Я не мог представить, что вступлю в бой с вооруженной охраной. Они, конечно, меня не пропустят. Чтобы пройти, я должен либо изменить до неузнаваемости свою внешность, либо стать невидимым. И то, и другое представлялось одинаково невыполнимым. Так что я решил пока не думать об этом и заняться проблемой замка. Он был хоть и массивный, но не сложный. Тюремщик имел два ключа. Одним он отпирал створку, прикрывавшую скважину второго главного замка. Заключенный не попытался добраться до него через решетку. Этот главный замок просто захлопывался. Тюремщику после этого надо было лишь запереть створку. Я заметил, что он всякий раз дергает дверь, проверяя, хорошо ли она закрыта. Уже совсем стемнело, когда у меня, наконец, зародилась смутная идея, как справиться с этим замком. Он был пружинный, и я догадывался, что ригель у него должен быть небольшой, если бы удалось его отжать. Во вторник утром, когда мне принесли завтрак, я имел возможность с механизмом. Просунув в дверную прорезь листок бумаги, я получил представление о форме и размерах ригеля. Позднее, после очередного обескураживающего визита Дженнимена, я снял заднюю крышку своего приемника. Штекер должен был служить мне отверткой, и я долго обтачивал его о стену, чтобы он достаточно истончился. Я распотрошил приемник, потому что мне нужна была проволока. Держа ее в зубах, я вертел ее и вертел, пока не отломал кус длины. Я изогнул проволочку в форме «В», по размерам близкой к ригелю. Я знал, что он свободно входит в паз. Слышно было, как он хлопал, когда тюремщик дергал дверь. Я вынул еще из приемника тонкую металлическую пластину и снова завинтил крышку. Оторвав кусочек резины от клапана в унитазе, я расплавил ее на спичках и налепил на V-образно изогнутую проволоку. Спустя час эта резина все еще оставалась липкой. С огромным трудом мне удалось снять с куска провода длиной в 6 дюймов, вынутого из приемника. Теперь я был готов, хотя ничего еще не решил. До сих пор это было задачей, интересной с чисто технической стороны. Мой необщительный тюремщик должен был последний раз заглянуть ко мне после ужина, чтобы забрать тарелку и ложку. Обычно я просовывал их ему, как он велел, через решетку. Я медлил с окончательным решением до последней минуты. Я даже потянулся уже за тарелкой и ложкой, но затем снова опустился на кровать. Тюремщик сердито рявкнул на меня и вошел. Я не так, выставив правую руку вперед. Я засунул V-образную проволоку в паз и прижал ее в тот самый момент, когда тюремщик резко окликнул меня. Я повернулся, и он приказал мне отойти подальше от дверей.